Гражданская война на Украине 2.0. Анатолий Беднов. Ситуация сейчас на Украине примерно та же, что была во время гражданской войны. У власти временное правительство, а на местах атаманщина. Война всех против всех. Александр Тутов. И ситуацию просто так не успокоить. Донецк, Харьков держат оборону. Там нет четкого понятия, хотят они в Россию или нет, но они точно не хотят ни нынешнего украинского правительства, ни тех банд, которые носятся сейчас по стране. Конечно, там немало людей, которые желают возвращения в Россию, но они понимают, что это не так просто сделать, как в Крыму. Кстати, частные военные компании, которые призвали олигархи, тоже очень своеобразная тема. Олигархи еврейского происхождения поддерживают тех, кто готов уничтожать евреев и другие нации, думают, что это их самих не коснется. А ведь эта сила когда-нибудь вырвется из-под их управления. Дошло до абсурда. Майданщики, которые боролись против Януковича, против коррупции, помогли олигархам взять на прокорм различные регионы страны. Куда эти революционеры до сих пор смотрят? Тем временем штурмуют украинские СМИ. Бьют тех, кто выступает против новой власти. Много арестованных. Анатолий Беднов. Дело в том, что у самой власти в Киеве господствует революционное правосознание. Убили печально известного Санько Билова. Два выстрела в сердце, второй, видимо, контрольный. Но, каким бы мерзким он ни был, его надо было арестовать и судить. А на суде он мог бы рассказать много интересного. Наверное, слишком много. Например, о своих контактах с киевской властью. На одном из российских сайтов появилась информация, что Музычко и его боевики должны были сопровождать состав с радиоактивными отходами, которые новая власть по договоренности с Западом собиралась утилизировать в Чернобыле, то есть в обмен на финансовую помощь страну превращают в ядерную свалку. Вот откуда растут уши этого убийства. Но даже если это просто месть министра Авакова за угрозы в свой адрес, то какой он тогда правоохранитель? Это напоминает известный эпизод в истории, когда Махно застрелил атамана Григорьева, который своими погромами компрометировал анархизм. Александр Тутов. Да, это внутренние разборки. А арестовать его они не могли, потому что слишком много знает. Он ими же и поддерживался. Вот мы как-то вспоминали немецких штурмовиков, так называемую «ночь длинных ножей». Было заранее ясно, что такое может произойти. Все идет по накатанному сценарию. Они сейчас начинают уничтожать друг друга сами, и при этом у них кадровый голод. Не могут найти нормальных начальников. Армия у них не боеспособна. Но почему-то винят в том, что части в Крыму перешли служить России, их командование, а военнослужащие сделали это потому, что считают, Россия им ближе. Всех запугать невозможно. Анатолий Беднов. Послереволюционная чистка на Украине неизбежна. Возьмем Египет, где после свержения Мубарака власть захватили так называемые братья-мусульмане. Потом пришли военные и объявили эту организацию вне закона, а более 500 ее членов приговорены судом к смертной казни. Одно радует в такой ситуации. Наши доморощенные сторонники оранжевой, белой, красной революции, посмотрев на безобразие, которое творится сейчас на Украине, одумаются и откажутся от мысли об устройстве отечественного Майдана. Ведь пострадать в результате могут не только люди, но и культурное достояние страны, как в том же Египте и на Украине. Есть подозрение, что скифское золото находится сейчас в Америке в качестве залога. а те сокровища крымских скифов, которые выставляли в Нидерландах, голландские власти могут отдать Киеву. В итоге эти ценности также окажутся в США, как обеспечение кредита. Александр Тутов. Еще один маразм, который сыграет им в минус. То, что они объявили в розыск прокурора Крыма Наталью Поклонскую, пытаются обвинить ее в разных страшных преступлениях, а ведь она ничего такого не совершила. Ей предложили должность, от которой многие мужчины отказывались, и она согласилась. Ведь в любой экстремальной ситуации закон должен действовать. Даже японцы стали возмущаться тем, что украинская власть наехала на такую красивую женщину. Опасно и то, что много оружия на руках у откровенных бандитов, либо подростков, которые не могут отличить компьютерную игрушку от настоящей жизни. Крови много будет проливаться, в том числе внутри этих формирований. Анатолий Беднов. И в Крым боевики засылали совсем молодых ребят для организации провокаций. Это страшно, когда молодежь используют в качестве ударной силы для организации беспорядков, терактов. Как Гитлер весной 45-го, посылавший необстрелянных пацанов против советских танков. Александр Тутов. Многие, живущие в Крыму, готовы помочь Донбассу и другим регионам. Но это очень сложно. Если там действительно будет преобладать народное мнение, что люди готовы объединиться с Россией, то они постепенно могут к этому прийти. Тащить их за уши, конечно, не стоит, потому что без большой крови это не обойдется. Это надо понимать. Но нужна моральная поддержка. Хочется сказать тем, кто, может быть, не хочет быть с Россией, а остаться в составе Украины. Вы что, не видите, кто пришел к власти? Вас устраивают эти бандеровские формирования? Многие из тех, кто до сих пор поддерживает Майдан и при этом переживает за Украину, как раз и могут подвергнуться различным репрессиям, потому что среди них есть люди разных национальностей. И если это понимают за рубежом, то почему не понимают они? Неужели их украинские СМИ так оболванили? Конечно, другие источники информации перекрыты. Но есть же интернет, который полностью все равно не перекроешь. Я думаю, надо ждать, что сейчас произойдет в регионах, в Донецке, в Одессе, потому что там волнения не прекращаются. И регионы будут сейчас требовать хотя бы федеративности, потому что жить под властью западноукраинских националистов они не хотят, так как знают, чем это может закончиться для тех же русинов, которые до сих пор обращаются к нам за поддержкой. Они сильно тяготеют к России, хотя территориально расстояние слишком большое, и в этом отношении им помочь слишком сложно. Анатолий Беднов. Отличие русского национализма от украинского, особенно западноукраинского, не только в том, что русский национализм носит характер объединительный, имперский, нравится это слово кому-то или нет, но и в том, что украинский национализм сельский, хуторской, слабо связанный с современной городской цивилизацией, а русский объединяющий национализм издавна вдохновлялся классической культурой. В дореволюционном русском собрании был собран цвет интеллигенции, Менделеев, Васнецов. Потому и большинство погромов происходили на территории будущей Украины и Молдовы, Бессарабии, а не в великорусских областях. Там были столкновения в основном на социальной почве, а на Украине они были окрашены в этнический цвет. В одной деревне живут западенцы, в другой – поляки. Возник конфликт, два села пошли стенка на стенку, а если у селян в руках окажется оружие, то быть большой беде. Это как в Африке. Тутси против хуту и наоборот.